Мамонт вспомнил Августу, последнюю любовь Ивана Сергеевича. Она тоже мечтала построить домик в горах, нарожать много детей. Об этом мечтают все, и он в том числе. Но это мало кому удавалось в мире, лишенном гармонии. После звонка за дверью тут же послышались торопливые шаги. Хозяйка отворила, даже не спросив, кто. Мелькнувшая на лице ее радость мгновенно сменилась легким разочарованием. Она кого-то ждала и потому не спала. — А, это ты, Исаул? Ну, входите. — Моя жена, — представил Мамонт Дару. — Надежда. — Очень приятно. Со скрытым смешком и странным намеком произнесла казачка. — Будем пить чай. — Где же хозяин? — спросил Мамонт. — Да известное дело, на войну ушел с вечера, — отмахнулась она. — Воюет, наверное. — С кем? — А кто его знает с кем? — Это казачье дело. Главное — шашкой помахать. Хозяйка повела гостей на кухню. — Присаживайтесь. Стол был накрыт, и на плите что-то скворчало в большой сковороде. Она ждала своего казака с войны. — Что-то ты, Исаул, всхуднул, — пожалела казачка, глядя с прежней затаенной усмешкой. И глаза ввалились. Тоже поди политикой занимаешься? Или еще чем? Он не занимается политикой, — осторожно сказала Дара. Не спал несколько ночей подряд. И правильно делает, — одобрила казачка, выкладывая из сковороды куски душистой в перце и приправах индюшатины. Что ей этой политикой заниматься? Женой своей надо заниматься, и вон Мурзиком своим. «А Мурзик — это кто?» — с любопытством спросила Дара. Мамонт заметил, что и казачка начинает нравиться. «Жеребец!» — бросила хозяйка. «Одно название, конечно». «Он что же, на войну без коня ушел?» — спросил Мамонт. «Да ведь с таким-то стыдно на людях показываться!» — засмеялась она. «Дома оставил. А если б я не настояла, так бы и Мурзика взял. Вы угощайтесь, будьте как дома». Когда же он вернется, ощутив зверский аппетит, поинтересовался Мамонт. К утру-то навоюется. Вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь. Мамонт не стеснялся. Съел пол тарелки крупно нарезанного сала, несколько больших кусков обжаренной рыбы и индюшачью ногу с картофельным гарниром. И вдруг осоловел. Расслабился, едва удерживаясь, чтобы не задремать за столом. «О, казак, да ты совсем квелый!» — засмеялась хозяйка. «Поди тоже с войны, а? Мой вот так же придет, поест и чуть ли носом не в стол. Я тебе сейчас постелю». Через минуту она вернулась. «Поди, уложи своего-то», — сказала она Даре. «А мы посидим тут, чаю попьем». «А что ты мне, девонька, глаза-то все время отводишь? Не бойся, не уведу твоего. У меня есть вон казак, хоть хворенький да свой». Дара лишь рассмеялась в ответ, провожая Мамонта в комнату. Она заботливо помогла ему раздеться, укрыла одеялом и поцеловала в щеку. «Спасибо тебе, милый». «За что?» — сонно спросил он. «Ты сделал мне неожиданный праздник. Мне тоже здесь очень хорошо. Только придется съездить домой. Зачем?» «Я хочу сделать подарок хозяйке этого дома», — призналась Дара. «У меня есть старинные цыганские серьги». Мамонт ничего больше не слышал. Жесткая на досках кровать превратилась в зыбку. Он увидел, как над ним склонилась валькирия и покрыла лицо своими воздушными вьющимися волосами. «Валькирия!» — прошептал он, протягивая к ней руки. «Я боялся, что тебя лишат косм». Под руками оказался воздух, пустота. «Где ты? Где?» «Я здесь, с тобой». Он ощутил на лице теплые ладони. «Я всегда с тобой. Только ты меня не увидишь, пока не отрастут мои волосы. Но я видел. Нет, я теперь Карна. А в таком образе я не могу являться к тебе. И все равно я всегда рядом. Зови меня Карна. Он и во сне помнил, что Карны — девы, оплакивающие мертвых. Глава 14. Для Кристофера Фрича была снята квартира в районе Медведково, где он находился в полной изоляции от внешнего мира. Заточение было добровольным. После налета на фирму «Валькирия» он чего-то опасался и не хотел оставаться в гостинице. Это было как нельзя кстати. Если скрывается, значит, кто-то его будет разыскивать, и таким образом могли проявляться его новые связи.